и, послушно следуя указаниям Гнеца 18-го, нашел его небольшой космический корабль. Гнец 18-й предложил удочки зарыть, а сапоги оставить на земле, но Удалов не согласился, потому что ни он, ни Гнец 18-й не знали толком, что их ждет в далеком путешествии.